9. Я не люблю пьяниц и дураков любой национальности. Декабрь 7 2008 года. Эпиграф. И пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Александр Сергеевич Пушкин. Не знаю, кто живет надо мной, но я ее представляю себе женой бизнесмена. За несколько лет случай ни разу не свел меня с ней ни в лифте, ни при входе в подъезд. Мусор у нас выбрасывают на черной лестнице. Туда я вообще не выхожу. Для этого нужно провернуть 3 тяжелых замка в стальной двери, доставшейся мне от прежних хозяев. В этом мрачном замке советских лет нынче не принято ходить друг к другу в гости. Старые жильцы сетуют, что теперь здесь все по-другому. Мемориальными досками уже увешан весь фасад по периметру многоугольника. А новые владельцы квартир, несмотря на свою состоятельность, вряд ли удостоятся такой чести. Их род занятий далек от политики и культуры. Раневская говорила про наше крыло. Я живу между хлебом и зрелищем. Действительно, справа кинотеатр «Иллюзион», а слева была знаменитая булочная. Так вот, жена бизнесмена. Несколько раз в день она подходит к фортепиано и исполняет на нем ровно 4 такта незнакомой мне пьесы. Когда я поселился здесь, она играла сбивчиво, часто промахивалась между клавиш. В последнее время играет почти без ошибок. Ну, удивительно. Каждый раз по-разному. Всего 4 такта простенькой пьесы. Это совсем не раздражает меня. Напротив, я каждый раз слышу разный смысл и настроение в этой бесхитростной мелодии. Бывает, что это песня тоски. Тогда я воображаю себе целую драму, ни разу не встреченной мною бизнесменши. По утрам эта пьеса полна надежд. Сейчас я услышал в ней ожидания. Наверное, за эти годы моя соседка могла бы выучить что-то другое, но, видно, ей хватает ровно 4 тактов, чтобы что-то поведать о себе. Говорят, между Райкиным и Чуковским однажды произошел такой диалог. «Я сажусь за стол ровно в 8, — сказал знаменитый автор мой Дадыра. — А как же вдохновение? — спросил мой вечный кумир. — Оно приходит ровно в 8, — ответил детский поэт. 26 сентября 2007 года. Кажется, в 79 году мы с Андреем Днепровым ездили в Ленинград на охоту за текстами. В северной столице жили 2 популярных автора, писавших даже для Райкина, молодые Михаил Мишин и Семен Альтов. Они успели засветиться одной общей книжицей, выпущенной, впрочем, небольшим тиражом, откуда и попала ко мне «Кающаяся Магдалина». Я запомнил тесную прихожую в квартире Мишина, в которой стояли 2 велосипеда, и его чернявого сына, который как раз в момент, когда мы с Андреем входили в дом, выволокил свой велосипед на улицу. Помню, что каждый вечер мы ужинали в доме актера на Невском, где однажды я, Андрей и Альтов набрались так, что чуть было не искупались в фонтанке. Семен тогда судил меня парочкой распечатанных через копирку монологов. Они не пригодились из-за того, что были похожи больше на рассказы, которые я до сих пор не умею исполнять. С Андреем после той поездки вышла какая-то ссора из-за поблекшей во времени причины. Впоследствии мы, правда, опять тепло сошлись. Я бывал у него на Таганке, в доме, мимо которого нередко проезжаю теперь по пути в котельнике. Квартира Днепровых в те годы была настоящим богемным пристанищем, где можно было встретить многих знаменитостей. Я помню молодого Валю Смирницкого с Татьяной Коршиловой, с которой у него, по-видимому, был роман. В этом же доме впоследствии жил Леня Якубович, тоже друживший с Андреем. Там, вероятно, впервые я встретил Листьева и любимого новых звезд, посвежевшего советского телевидения. Мама Днепрова, Валентина, была дочерью известного артиста оперетты Митрофана Днепрова и работала режиссером в Москонцерте. В молодости она наверняка была также худа и заметна, но в зрелые годы ее легко было запомнить по прокуренному голосу, черным нечастым зубам и по седым, нарочно некрашенным волосам, собранным в простецкий пучок на затылке. Это была матушка московского мажора, позволявшая своему сыну многие вольности, о которых